Николай и освободитель. Книга 7. Пролог. Город горел. Тут и там над постройками поднимались столбы черного дыма. В нескольких местах даже с такого расстояния были видны очаги открытого пламени. Сентябрь. Сухая погода. Жара. Ну и, конечно, ядра египетских пушек, сносящие концентрированным огнем дом за домом. Попытки турок зацепиться за Анкару, дать бой с опорой на древние стены, не пустить наглых бунтовщиков дальше, очевидно, терпели крах буквально на глазах. Нужно вводить в бой конницу, срочно, иначе левый фланг мы не удержим. Мужчина с совершенно европейскими чертами лица повернулся к главнокомандующему и указал рукой в направлении участка, который вызывал у него больше всего беспокойства. «Я вижу», — кивнул турок, выслушав перевод с французского. Союзников Хафыз Осман-паша не любил, справедливо считая, что они не только не разбираются в местных реалиях, но даже не пытаются это делать, или делать вид, что пытаются. Вот только утопающий, как обычно, хватается за каждую соломинку, и французские советники, а вернее их помощь, была именно такой соломинкой. На этот раз османы попытались использовать сложный рельеф Малой Азии по полной. По сути, у египтян просто не было выбора, они были обязаны пройти мимо Анкары, чтобы разбить основные силы противника, собранные у этого города, и устранить угрозу своим флангом. Хафыз Осман-паша воспользовался удачной ситуацией и с помощью советников построил достаточно крепкие оборонительные позиции, левый фланг которых упирался в сам город, правый был надежно прикрыт в рассеченными рекой холмами, а центр был дополнительно усилен несколькими редутами, плюс траншеи, многие километры траншей, чего стоило их выкопать в тяжелой каменистой анатолийской почве. Лучше даже не вспоминать. Главнокомандующий Осман подозвал к себе дежурного вестового и что-то ему скомандовал. Молодой парень кивнул, шустро бросился к ждущей его немного в стороне лошади, сходу запрыгнул в седло и, с места перейдя в галоп, умчался в сторону расположенного чуть в стороне конного резерва. «Что думаете, господин полковник?» К Вальяну обратился стоящий рядом соотечественник, отвечавший за помощь в подготовке артиллеристов. Непосредственное участие в бою французы принимать отказались, помня незавидную участь предшественников, однако еще до начала войны сил прибывшие из империи Бонапартов военные советники на этом направлении потратили просто немерено, и теперь с заметным разочарованием следили, как вложенные средства на глазах сгорают под огнем египтян. «Все плохо», — одними губами ответил старший военный советник. «Боюсь, турками никакая оборона не поможет, если они не хотят сражаться за своего султана и империю». Жан-Батист Вальян знал, что говорил. К своим 47 годам он успел поучаствовать в целой куче войн. Бил австрияков, сидел в плену в России, опять бил австрияков, сам получил от пруссаков. Потом воевал против испанцев с англичанами, успел сплавать в Алжир, подвялиться под немилосердным африканским солнцем. Несколько раз был ранен, дважды, серьезно. Командировка в Турцию обещала офицеру долгожданное генеральское звание, которое, кажется, прямо сейчас на глазах уплывало вдаль, растворяясь где-то в тумане, вернее, в дыму от пожарищ. И тем не менее, в любой из перечисленных моментов времени у него никогда не возникало сомнений в правильности и необходимости того, что он делает. Он солдат великой страны и готов защищать ее интересы в любом месте на земле, куда его пошлет родина. А вот весь этот сброд, который турки по недомыслию называют армией, он явно разбежится, едва только станет жарко. Собственно, уже разбегался, и нет ни единой причины, почему именно в этом сражении османы, или кого там согнали под знамена султана, должны проявить какую-то особую стойкость. Вероятно, стоит отдать приказ подготовить лошадей, просто на всякий случай. Вальян обернулся и удивленно приподнял бровь, потом подумал пару мгновений и медленно кивнул. Наблюдательный пункт осман находился на удачно подвернувшейся возвышенности, на которой еще дополнительно соорудили деревянную вышку в 30 метров высотой. Этот прием француз подсмотрел у русских во время неудачного восточного похода. Тогда их враги каждый раз очень много внимания уделяли инженерной подготовке поля боя, компенсируя этим худшие качества солдат. И надо признать, вполне успешно. Но даже при всем при этом, вот так просто обозреть целое поле боя, растянувшееся чуть ли не на десяток километров по фронту, было просто невозможно. Где-то рельеф мешал, где-то здания или деревья, а где-то было просто далеко. Глазами полководца в таких условиях становятся курьеры, регулярно прибывающие в штаб и приносящие свежие вести об изменении ситуации на поле боя. И талант военачальника заключается в том, что имея фактически только отдельные обрывочные донесения, которые в пылу боя могут оказаться недостоверными, или просто стать неактуальными за то время, пока курьер их везет, собрать у себя в голове и цельную картину происходящего. Сколько было в истории проигранных сражений, в которых командующий просто терялся из-за стремительно меняющейся обстановки на поле боя, выпускал из рук нити управления, и вся армия разваливалась под ударами противника подобно карточному домику на ветру. Впрочем, османам это не грозило, их армия разваливалась совсем не из-за проблем с управлением. В предыдущем сражении при Низибе, да как таковой стычки и не дошло, турецкие войска побежали, едва только египтяне приблизились на расстояние выстрела. В этот раз, находясь уже фактически в сердце собственно турецкой земли, османские войска не побежали сразу, но третий редут захвачен египтянами, в палатку ворвался тяжело дышащий запыленный курьер. Мы пытаемся контратаковать, но пока безуспешно. Исмагил Бей просит прислать подкрепление и сосредоточить на наших бывших подкреплениях огонь артиллерии. Выпалив донесение на одном вздохе, курьер начал заваливаться на бок прямо у стола, на котором была расстелена большая карта местности. Бок парня заметно окрасился в красный цвет, намекая, что и сам он не смог в этом бою уберечь свою шкуру от вражеского металла. Хафиз Осман Паша сделал короткое движение подбородком, и раненого тут же подхватили находящиеся при штабе солдаты. «Что у нас есть еще в резерве?» Сделанно спокойным видом командующий обратился к своим штабным офицерам. «Два полка Редиф Мансури и полк татарской конницы», — тут же последовал ответ. Француз, частично понимающий уже по-турецки, только поморщился. Редиф Мансури — это было что-то вроде иррегулярного ополчения, собираемого только на время войны. Качество этих солдат было еще ниже, чем в среднем по больнице. Хотя, казалось бы, куда уж, бросайте пехоту в центр. Артиллерия, две конных батареи осталось. В битве при Низибе османы потеряли большую часть своих пушек, которые теперь успешно разносили засевшую в домах Анкары пехоту. План Хафиза Осман Паши был изначально прост, но достаточно изящен. Он хотел спрятать существенную часть своих сил на левом фланге в городской застройке, а когда египтяне увязнут в центре, предполагалось, что построенные там редуты придадут османской пехоте устойчивости, ударить им во фланг. Вот только наследник египетского правителя Ибрагим Паша был куда более опытным военачальником, нежели его визави. А главное, его войска уже почувствовали вкус победы. «Получится заткнуть прорыв?» — переспросил вернувшийся под полог шатра майор-артиллерист. «Сомневаюсь», — покачал головой Вальян. «Эти пейзани разбегутся раньше, чем дойдут до поля боя. Паршиво. 2 года жизни на смарку, не то, чтобы мне было жалко местных, но...» «Да», — отозвался полковник. Он приложился к подзорной трубе, которую держал в руках, и ухватил как раз самый момент сшибки египетской и турецкой конницы на правом фланге. Как две кучи регулеров, одетых кто во что гораст, отличали своих от чужих в тесной сече, бог весть. В любом случае то, что конница не убежала сразу, а как минимум связала египтян, а вернее воюющих в их армии сирийцев, хотя для европейского глаза разницы там особой все равно не было, боем уже можно было считать немалым достижением. Вероятно, у наших визави с той стороны сейчас настроение куда как лучше. То, что в войске египетского паши, или после сегодняшнего дня его вероятно уже можно будет полноправно именовать султаном, присутствует множество офицеров из России, в общем-то не было большим секретом. Они там с начала 1820-х годов подвязались, занимаясь реформированием египетской армии на европейский манер. Пока другие страны континента продолжали мутузить друг друга с достойным более разумного применения упорством, русские сумели проникнуть туда, где их никто раньше не видел и не ожидал увидеть, если быть совсем честным. С другой стороны, учитывая многочисленные успешные войны последнего десятилетия, вероятно, египтяне уже сами вполне могут кого угодно научить современным методам ведения боевых действий. Во всяком случае, Ибрагим Паша явно сделал выводы из своей предыдущей попытки разделаться с Османской империей, например, резко усилил медицинскую службу в своей армии, опять же при помощи русских специалистов. Если 4 года египетские войска больше боролись с недостатком снабжения и болезнями, особенно болезнями, то теперь, по докладам разведки, Санитарные потери противника сократились как бы не вдвое. Тоже есть над чем подумать. Француз сделал мысленную зарубку упомянуть этот пункт в отчете по возвращению на родину. Нужно выводить силы из Анкары. Никакого удара во фланг уже не получится, вы просто лишаете себя возможности использовать лучших солдат, когда они нужны в другом месте. Нужно выводить их и отступать, спасать то, что еще можно. Вальян в очередной раз попытался достучаться до разума османского главнокомандующего. Первый раз он сделал такую попытку еще когда Ибрагим Паша не стал лезть на рожон в расставленную для него ловушку, а начал стирать артиллерии Анкару с лица земли. С тех пор прошло уж больше 3 часов, и с каждой минутой ситуация только ухудшалась, а турок так ничего радикального и не предпринял. Вы правы, господин полковник, после недолгого размышления согласился Хафых Осман Паша. Появление очередного курьера с докладом о том, что вражескую конницу удалось отбросить на короткий срок, воодушевило турецких генералов, однако вслед за ними появился посланник от контратаковавшей в центре пехоты с докладом о полном провале. Как и предсказывал Вальян, ополчение не смогло даже толком вступить в бой с египтянами, начав разбегаться еще до первых выстрелов. Нужно спасать то, что еще можно спасти. Командуйте вывод войск из города, там сейчас такое начнется. Египтяне сквозь пожар не полезут, у нас будет время отступить в порядке. Может даже получится заткнуть дыру в центре. Не получилось. Не зря отступление считается одним из самых сложных маневров в военном искусстве. Почувствовав, что командование дало слабину, даже стоящие ранее крепко полки начали потихоньку пятиться, оставлять спасительные траншеи и редуты и без приказа отходить в тыл. Только-только начавшееся отступление тут же переросло в повальное бегство. Впрочем, ошивающиеся при штабе французские офицеры всего этого уже не видели. Не испытывая лишний раз судьбу, 1,5 десятка командировочных военспецов собрали манатки, взяли подготовленных заранее лошадей и рванули в сторону Стамбула. Находиться среди толпы расстроенных поражением восточных мужчин Вальяну сотоварищи было совсем неинтересно. А ну как именно их в поражении обвинят? Бред, конечно. Но а вдруг спустят всех собак да прирежут во славу их мусульманского бога? В Париже такое, конечно, не одобрит, последуют всякие ноты, дипломатические последствия, но вот именно убитым будет от того уже ни горячо, ни холодно. В столицу Османской империи французы прибыли в 20-х числах сентября, весть о поражении под Анкарой опередила группу офицеров всего на пару дней. Стамбул встретил французов полнейшей неразберихой и бедламом. Население города на Босфоре было в панике, буквально на глазах удивленных военспецов происходило полнейшее разрушение государственной машины, которая до этого вполне успешно существовала добрые 1,5 тысячелетия. Вальян, который как старший офицер взял на себя командование группой оторванных от родины специалистов, принялся лихорадочно строчить телеграммы в Париж с просьбой выдать им дальнейшие указания или разрешить покинуть пределы Османской империи. Причем желательно второе и как можно быстрее, поскольку с каждым днем обстановка вокруг все больше и больше начинала напоминать натуральный ад на земле. Смена султана вызвала дополнительные брожения в войсках, предательство флота лишило столицу последней защиты от надвигающейся с юга опасности. С азиатского берега пролива потоком хлынули спасающиеся от наступления египтян беженцы. Собственно, сама армия Ибрагим Паши вела себя относительно прилично, грабила население аккуратно, не забирая последнее и не доводя до смертоубийства. Ну, обычно во всяком случае. А вот многочисленные вспомогательные контингенты малых народов, в том числе и те, что ранее сражались на стороне османов и потом сменили флаг, вот они отрывались по полной. Всякие курды, ассирийцы, сирийцы, армяне, прочие проклятием заклейменные, они веками находились в положении полурабов и теперь вовсю отрывались за предыдущие годы унижения и страха, творя на просторах Малой Азии полнейший беспредел. Что в порту, отправленный разузнать о возможности нанять лодку, лейтенант вернулся изрядно потрепанным. Вот этих прорех на мундире еще утром явно не было, да и фингал под глазом появился у него совершенно точно не сам по себе. Там ужас, меня едва не ограбили, спасло только наличие 5 выстрелов в барабаннике. Прогулка по городу произвела на самого младшего офицера их компашки огромное впечатление. Воистину вавилонское столпотворение. Свободных лодок нет, перевозчики работают день и ночь, делая по 2 десятка рейсов через Босфор. На этом они зарабатывают столько, что предложение скататься в Одессу их явно не заинтересует. Ближайшим мирным местом, куда можно было прорваться из Стамбула по воде, была парадоксальным образом территория не слишком дружественной для французов Российской империи. Обычно между этими двумя портами имелось достаточно оживленное сообщение, однако сейчас, даже традиционно отчаянные греческие торговцы, они же контрабандисты, плавать в столицу Османской империи опасались. Тут за любое корыто могли просто убить. Впрочем, буквально через пару дней обстановка несколько стабилизировалась. К городу подошла оставшаяся у Османа армия, и присутствие в округе нескольких десятков тысяч солдат заметно успокоило местных паникеров. Поток беженцев через проливы иссяк, всех способных держать в руках оружие мужчин принялись верстать в войско, так что желающих посетить древний город заметно поубавилось. Новый султан принялся тут же на месте, не отходя от кассы, проводить реформы, которые так и не довел до логического конца его предшественник. 14 ноября 1836 года был издан знаменитый впоследствии хатт-и-шериф, устанавливающий равные права всех подданных османского султана. Фактически это был такой себе восточный вариант октроированной конституции, которая должна была как-то остановить развал государства и вернуть лояльность подданных некоренной национальности в условиях, когда большая часть Малой Азии уже оказалась в руках египтян. Застрявшим же в Стамбуле французским офицерам пришла телеграмма из центра, эвакуацию им запретили и приказали вновь возвращаться под крыло командующего османской армией. К счастью, Хафиза Осман-пашу после разгрома под Анкарой сняли с должности, потому что он поспешное отступление представителей союзников явно не оценил, коим стал сам великий визирь Рауф-паша. Этот персонаж достоин отдельного рассказа, своего рода непотопляемый Талейран Османской империи. Достаточно сказать, что при смене султана, путем удушения предыдущего, Рауф-паша остался при влиянии политической силе. Военным великий визирь не был, однако сейчас куда важнее была государство-объединительная функция армии, чем непосредственно военная. Ибрагим Паша в сторону Стамбула идти не торопился, аккуратно подъедая южное побережье Малой Азии, а вот проблемы с сепаратизмом имелись здесь и сейчас. Около Нового года наконец пришло сообщение, что египетское войско перестало топтаться на месте и двинулось на столицу. Возрожденная буквально из пепла и вооруженная присланным из Франции и Англии оружием султанская армия двинула им навстречу. Ситуация застыла в неустойчивом равновесии. Глава 1. Господа, я тяжело вздохнул и обвел взглядом собравшихся. На меня внимательно смотрело три десятка пар глаз, в каждой из которых виделась напряженная работа мысли. Традиционное четверговое заседание Госсовета в этот день имело на повестке дня всего один, но действительно судьбоносный вопрос. И это был как раз тот случай, когда я как самодержец был не готов взвалить всю тяжесть ответственности за него на свои плечи. Все аргументы за и против уже сегодня были озвучены, надеюсь, каждый успел сформировать полноценное мнение по обсуждаемому вопросу. Жду от вас ответственного голосования со всем пониманием тяжести принимаемого решения, каким бы оно ни было. 1836 год стал очень бурным в плане различных международных, иногда горячих, а иногда не очень конфликтов. В июне начались волнения в мексиканском Техасе. Как уже упоминалось ранее, в эти времена штат Одинокой Звезды представлял собой огромную пустую территорию, на которой проживало всего 30-40 тысяч человек неиндейского населения, причем наблюдался явный перекос в сторону американских переселенцев. В такой ситуации вопрос об отделении был лишь делом времени. Насколько я помнил из моей истории, в тот раз Мексика удержать Техас от сецессии не смогла. Более того, американские переселенцы тогда справились даже без поддержки США, наваляв отрядом мексиканской армии силами собственных ополченцев. В этой истории дело приняло совсем иной оборот. С помощью русского оружия и при содействии обосновавшихся в Никарагуа русских казаков, правительство Мексики сумело подготовить и вооружить несколько вполне боеспособных конных полков общей численностью чуть больше 3000 сабель при нескольких десятках легких конных орудиях. Я против, первым по армейскому принципу высказался самый последний из попавших в состав Госсовета министр средств и путей сообщения. Аракчеева, к сожалению, пришлось отпустить на пенсию, однако Степан Осипович Пантелеев, прошедший весь путь создания железнодорожной сети в России и последние 5 лет работавший генеральным директором РЖД, был на этот пост идеальной кандидатурой. «Я тоже против», – покачала головой Александра, зачисленная в Госсовет как министр народного просвещения. «А я, за», – следующим высказал свое мнение министр уделов генерал Киселев. В отличие от остальной армии Мексики, боеспособность которой была где-то на уровне плинтуса, эти конные полки, набранные исключительно из добровольцев, хорошо обученные и возглавляемые решительными командирами, сумели показать американским ополченцам всю разницу между регулярной армией и организованной на коленке самодеятельностью. 7-1 драгунский полк под командованием генерала Урреа, ох уж эти колониальные генералы, командующие армиями в 600 человек, после короткого, но яростного штурма взял город Концепсьон, который до этого перешел на сторону техасцев. Тут ярко сыграла артиллерия мексиканцев, благодаря которой потери обороняющихся были вдвое выше, нежели у атакующих. Командир техасцев по имени Стив Остин, однако, сумел при этом улизнуть, и уже в середине августа под его рукой собралась новая армия в 1200 человек, которая, опираясь на небольшой форт Алама, попыталась нанести удар по коммуникациям мексиканцев. К этому моменту из центра страны на север пришла основная армия Мексики численностью в 6 тысяч человек, и техасцам сразу стало не слишком весело. 11 сентября после двухнедельной осады Алама был взят, а разъяренные большим потерями и упорным сопротивлением мексиканцы устроили в маленьком городишке натуральную резню, после которой выжило всего несколько человек. Резня стала поводом к тому, чтобы в Вашингтоне заговорили о возможном прямом вмешательстве в войну. Дела у техасцев шли откровенно паршиво. Генерал Урреа, пользуясь большей мобильностью и лучшей подготовкой своих солдат, успешно отлавливал мелкие группы инсургентов и нещадно их уничтожал, не позволяя техасцам собрать новое боеспособное войско. Естественно, такой исход в США, где эти земли уже считали почти своими, совершенно не устраивал. За, по очереди проголосовали все четверо представителей армейского блока в Гассовите в составе военного министра, начальника главного штаба, шефа корпуса жандармов и командира гвардии. Против, поджал губы Конкрин. Тут понятно, это же ему придется изыскивать дополнительное финансирование. Тоже против, голос Юсупова, который исполнял сейчас обязанности министра внутренних дел, меня тоже не удивил. Точку в обсуждении возможного вступления Америки в войну поставил русский посол Павел Алексеевич Криденер, который передал американскому госсекретарю ноту от правительства в Санкт-Петербурге, по которой вступление в войну США автоматически привело бы к русскому вмешательству. Хоть между США и Россией было немало напряженностей, в первую очередь по поводу совместного владения Орегоном, где мы проводили активную колонизацию побережья, безжалостно при этом выдавливая конкурентов, переводить их в фазу открытой войны в Вашингтоне не решились. С учетом того, что немало вложившие в экономику Мексики британцы тоже были не в восторге от всей техасской заварушки, воевать против всего мира самостоятельно в Вашингтоне просто не решились. Американцы, конечно, помогали техасцам деньгами, оружием и даже добровольцами, но полноценным участием в войне это назвать все равно было нельзя. В итоге восстание в Техасе, которое в иной реальности привело к отделению от Мексики территории в 2 миллиона квадратных километров, тут окончилось ничем. 25 ноября недалеко от городка Сан-Хосита произошло решающее сражение, в котором 2000 мексиканцев на голову разгромили 1300 техасских ополченцев, подведя таким образом жирную черту под продлившимися полгода боевыми действиями. 18 декабря в городе Веласко были подписаны мирные соглашения, по которым боевые действия прекращались, а все американские колонисты были обязаны покинуть территорию штата Техас до 1 июля 1838 года. Ну а генерал Урреа, ставший национальным героем Мексики, как это часто бывало в странах Латинской Америки, уже в следующем году сверг правительство и стал единоличным диктатором этого государства. Впрочем, гораздо более важные события разворачивались в непосредственной близи от границ Российской империи. 12 марта Мухаммад Али Паша Египетский издал фирман об отделении египетского пашалыка с Сирией и Суданом от Османской империи и образовании независимого государства, с собой шахом во главе. Не прошло и месяца, понятное дело, что обе стороны активно готовились к только слегка подмороженному 5 лет до того противостоянию, как полностью собранная османская армия пересекла границу с Сирией и двинулась на юг, намереваясь разгромить египтян в решительном сражении. 19 апреля после непродолжительных маневров две армии сошлись в бою возле города Низиба, в результате которого османы потерпели сокрушительное поражение. Главной причиной тот стало то, что курды, составляющие около трети турецкой армии, в самый критический момент повернули оружие против своего сюзерена и ударили во фланг турецким войскам, опешившего от такого поворота Хафиз Осман Паши. Предательство курдов объяснялось очень просто. Им пообещали при разделе Османской империи выделить кусок собственной территории к югу от озера Ван. В итоге после сражения египетская армия не то что не уменьшилась, но даже увеличилась почти на 10 тысяч человек, достигнув численности в 60 тысяч штыков. Это правда скорее навредило египтянам и так испытывающим определенные сложности со снабжением оторванных от коренных территорий войск. Ибрагим Паше пришлось остановиться на целых полтора месяца, чтобы должным образом встроить курдов в состав своей армии, запасти порох и провизию для дальнейшего рывка в сторону Стамбула. Поражение Унизиба, подобно сходящей с гор лавине, повлекло за собой целую серию воистину исторических событий. 11 мая войну Турции объявляет Персия и начинает выдвижение своих войск в сторону Багдада. Совершенно лишенный войск город вместе со всем турецким междуречьем падает в руки персов, подобно перезревшему плоду. А еще в этой битве, это правда выяснилось существенно позже, окончил свой земной путь некий, никому в этой истории неизвестный офицер Хельмут фон Мальтке, который в моей истории стал создателем германского имперского генерального штаба. В турецкой армии Мальтке командовал артиллерией и, надо признать, до последнего пытался отстреливаться от атакующих их позиций египтян. Против ожидаемо проголосовал министр промышленности и торговли. За, усмехнувшись, кивнул митрополит Серафим, представляющий в Госсовете интересы православной церкви, которая хоть и отделилась от государства, все равно оставалась одним из становых хребтов империи. Главной столицей русского православия была Москва, где Филарет вовсю обживал отданные ему в качестве резиденции, в аренду, конечно, не хватало еще народное добро за бесплатно разбазаривать, Кремль, поэтому кататься в столицу на заседание Госсовета патриарх лично просто не имел возможности. Кремль попам я отдал не просто так, а с дальним прицелом. Такую самостоятельность, как Ватикан РПЦ, никогда не получит, что естественно, но все же свой кусок земли должен был в будущем изрядно поднять авторитет этой организации. Это виделось совсем не лишним. Против, это уже министр полиции. 2 июня на самом востоке Малой Азии в районах компактного проживания армян начались волнения христианского населения. Причиной выступления местного населения стали попытки турецких военных пополнить армию империи за счет местных христиан. Последние, естественно, желанием умирать за Стамбул совсем не горели. Хоть Османская империя и была в целом достаточно веротерпимым государством, эксцессы на низовом уровне, связанные с притеснением иноверцев, все равно случались регулярно, что, конечно же, не добавляло армянам любви к султану. Плюс получение Греции и Сербии национальных автономий по итогам войн предыдущего десятилетия дало старт соответствующему движению и среди этого народа, которые, конечно же, мы со своей стороны всячески поддерживали. Более того, на территории Кавказского военного округа было сформировано 2 полка, полностью состоящих из армян, под командованием русского генерала армянского происхождения Василия Осиповича Бебутова, которые в самом начале 1836 года были уволены в полном составе и переправлены через границу на турецкую сторону, с оружием и артиллерией. Такой вот в 19 веке туризм оригинальный. Центром волнений стал Карский Санджак, где доля христианского населения была около 50%. При этом общая деморализация турецких военных из-за неудачно складывающейся для них войны привела к тому, что армянские выступления не были подавлены в зародыше, и момент, что называется, оказался упущен. Уже к концу лета турки на востоке Малой Азии контролировали только основные крепости и крупнейшие города, которые оставались такими себе островками стабильности в море хаоса. Вот только вместо того, чтобы прислать сюда войска, султан наоборот опустошал местные опорные пункты настолько, насколько это было вообще возможно, собирая силы для отпора наступающим с юга египтянам. Дела же на основном фронте войны шли для османов все так же паршиво. После катастрофы Унизиба, в середине июня войско под командованием Ибрагим Паши начало движение на север в горы полуострова с общим направлением на Стамбул. Египтяне до последнего надеялись на то, что султан Мухаммед II согласится на переговоры, тем более, что все территории, непосредственно интересные сепаратистам, и так уже были в их руках. Но нет, турки в этот момент отчаянно торговались с европейскими государствами в поисках союзников, которые могли бы их спасти от полного уничтожения. Так или иначе, следующее большое сражение произошло около Анкары в начале сентября 1836 года и вошло в историю как Вторая Ангорская битва. Причем, что иронично, закончилась она точно так же, как и первая, в которой османы потерпели жесточайшие поражения от уничтожавшего тогда всех и вся Тимура. В этот раз разгром получился не менее драматичным. Египетская армия, насчитывавшая на момент сражения 40 тысяч человек, сумела разгромить 55-тысячную армию осман, с трудом собранную по всей стране. Потери султанских войск составили 7 тысяч человек убитыми и еще около 10 тысяч попало в плен. Отступить в сторону столицы удалось только 25 тысячам человек, остальные просто разбежались, не имея желания и дальше сражаться за султана-неудачника. Второе подряд крупное поражение турецкой армии, угроза Стамбулу и вообще существованию империи привели к закономерному исходу. Мухаммад II в лучших традициях своей родины был свергнут в результате дворцового переворота и удавлен прямо у себя в покоях, а ему на смену пришел старший сын, Абдул-Меджид. Впрочем, как часто бывает в таких случаях, лекарство это было хуже болезни, и смена султана мало чем могла реально помочь на глазах рассыпающейся империи. Более того, в результате дворцового переворота османский флот просто ушел в Александрию и там перешел на сторону египтян, лишив осман последнего средства защиты Стамбула от наступающей с юга армии Ибрагим Паши. Казалось, что осман спасти не может уже вообще ничего. В Бенкендорфе я не сомневался. Против, после отделения православной церкви от государства должность обер-прокурора Синода, как, впрочем, и сам Синод, изрядно потеряли в статичности, превратившись, по сути, в такое себе министерство по делам религии, без четких функций. Против, а вот наследник меня удивил. Он вообще изрядно повзрослел за этот проведенный вдали от дома год с небольшим, окреп физически и морально. Не то, чтобы я был согласен с его голосом, но сам факт его выбора против войны говорил сам за себя. Мальчик научился думать, понимать и принимать ответственности и избавился от некой свойственной всем подросткам бескомпромиссности. Осталось только научиться отличать моменты, когда нужно осторожничать, от моментов, когда нужно бить со всей силы. Кто бы меня научил? Не менее жаркие баталии развернулись и на дипломатическом поприще. Далеко не все страны в Европе были заинтересованы в том, чтобы Османская империя прекратила свое существование. В первую очередь тут нужно выделить англичан, которые, во-первых, традиционно рассматривали турок как сдерживающий фактор для Российской и Австрийской империй, а во-вторых, последние несколько лет немало вложили в эту страну, добившись для себя больших экономических преференций. Лондон, естественно, был не против надавить на египтян, вот только делать это в одиночку, тем более не обладая хоть сколько-нибудь серьезной сухопутной армией, там, естественно, не желали и по накатанной схеме принялись сколачивать общеевропейскую коалицию. И тут, что называется, нашла коса на камень. Австрийцы, как оказалось, были совсем не против развала Османской империи, что отлично укладывалось в общую концепцию перехода всех Западных Балкан под управление Вены. Вот только там только недавно поменялся император, и в плане резких маневров на внешнеполитическом поприще эта страна была сильно ограничена. Французы снабжали Стамбул военными специалистами, оружием и туманными обещаниями, сами же в драку лезть не торопились. Там резонно считали, что в случае чего в накладе не останутся при любых раскладах, поскольку Северная Африка в моменте уже сейчас осталась практически бесхозной, гораздо интереснее и выгоднее было послать войска в Тунис, чем на Босфор. При этом и тотального разгрома Османской империи в Париже тоже опасались, поскольку это усилило бы Россию, ну и конечно просто так воевать за Британию французы тут совершенно не спешили. Не тот расклад сил. Россия тоже на призывы англичан отзываться не торопилась по понятным причинам. Мы уж точно в данной ситуации не могли уйти в минус. Ну а пруссаки и вовсе были очень далеки от проблем Ближнего Востока, и помочь англичанам могли разве что морально. У самих же англичан была целая куча внутренних проблем, связанных с бушующим финансовым кризисом. Плюс в Канаде вспыхнуло восстание сначала англоязычного населения с целью отделения от метрополии, а спустя некоторое время начали бунтовать франкоязычные канадцы, которых потихоньку поддерживал Париж, без какого-то стратегического желания вернуть эти земли под свою власть, просто так, чтобы сделать гадость ближнему. В итоге в ноябре 1836 года новый султан Османской империи обратился напрямую к России с просьбой о военной помощи. Оказалось, что в конкретный момент только русские солдаты способны защитить Стамбул от египтян, которые к концу осени уже находились всего в нескольких десятках километров от древнего города. Собственно, именно голосование по поводу этой просьбы в данный момент происходило в Зимнем дворце. 17 за, 9 против, подвел итог нехитрых арифметических действий я. Госсовет сейчас состоял формально из 31 человека, большая часть которых были представлены, так сказать, по должности. 27 присутствовало, четверых по разным причинам не было. Решение принято. Ну и для протокола, мои 2 голоса тоже за. Жребий брошен. Интерлюдия 1. Может, Рому, ваше превосходительство? Подскочил к мучающемуся на палубе военному отвратительно бодрый матросик и, получив в ответ короткий кивок, ускакал куда-то в недра этой машины для пыток, называемой по странному стечению обстоятельств боевым кораблем. Как оказалось, организм генерала Шванка крайне плохо переносил морские путешествия. Все 3 дня, что посудина телепалась вдоль турецкого берега, его постоянно мутило, а принятая вовнутрь еда так и норовила попроситься обратно. Порой даже удачно, да и вообще приятным назвать такой круиз можно было только с очень большой натяжкой. Впрочем, наверное, стоит рассказать по порядку. 18-ю тульскую пехотную дивизию сдернули из казарм перед самыми рождественскими праздниками 1836 года. Дивизии была поставлена задача выступить по боевому расписанию со всем полагающимся имуществом и боеприпасами в сторону железнодорожной станции, где их должны были ждать поданные для посадки составы. Офицеры, предполагавшие провести это время с семьями, тихо ворчали, однако приказ есть приказ. Подобные учения с погрузкой-выгрузкой, иногда маневрами и стрельбами на полигоне проводились нередко, и всегда за ними приглядывали присланные из столицы контролеры. В самый первый раз часть офицеров было попытались свалить всю рутину управления процессами на унтеров, а самим заняться более интересными вещами, алкоголем и картами. А кое-кто и вовсе посчитал учебную тревогу недостаточно важным поводом, чтобы явиться в часть. В итоге первые отделались выговорами и понижением по службе, а вторые и вовсе вылетели на гражданку без права ношения мундира. После этого к таким тренировкам господа офицеры стали относиться куда как серьезнее. Тем более, что и жалование за эти периоды начислялось по-боевому, плюс премии выплачивались за соблюдение норм погрузки-выгрузки и удачные стрельбы. Было за что, в общем, побороться. Подозрения о том, что на этот раз все не так просто, начали закрадываться у армейцев, когда вечером следующего дня их всех вытряхнули из поездов в Екатеринославе и пешком по льду заставили переходить на правую сторону Днепра. Мост пока еще только строился, а лед в этом году был недостаточно прочный, чтобы укладывать железную дорогу прямо по нему. На той же стороне их опять засунули в поданные поезда и повезли дальше, на юг в Одессу, и вот тут уже у личного состава, особенно у тех, кто с географией дружил хоть немного, начали закрадываться нехорошие подозрения. Причин ехать в главный торговый порт Юга России дивизии из Центрального военного округа не так уж много, на самом деле. Война, начали перешептываться в забитых подобно селедке в бочке вагонах третьего класса, приспособленных под перевозку солдат, турку будем бить, аль австрияка может, отвечали другие, кабы австрияка, не в Одессу бы ехали, а в Варшаву. В Одессе личному составу дивизии заскучать тоже не дали и буквально с колес начали загружать пехоту и все имущество дивизии на стоящие в порту корабли. Причем, объяснений никто из военных о том, что вообще происходит, так и не получил. Судя по всему, в курсе был только дивизионный жандарм, который довел до офицеров запрет командования на какие-либо внешние сношения до погрузки на корабли. Никаких писем или телеграмм. В жестком взгляде жандармского подполковника не виделось ни капли юмора. Секретность полная. Телеграфная станция временно закрыта, на почте сидит жандармская команда, но если кто-то как-то пойдет под трибунал, за Урал камень кайлом махать до скончания века. Личное распоряжение императора. Шутить по этому поводу туликам почему-то в раз расхотелось. Очень быстро оказалось, что поездка через половину страны, европейской ее части, на поезде была самым комфортным отрезком пути. Поскольку специальных транспортных кораблей в русском флоте было не так уж много, а режим секретности не позволял широко привлекать торговый флот, перевозить пехоту пришлось непосредственно на боевых кораблях Черноморского флота. Любой военный корабль – это всегда набор компромиссов, и часто такой параметр, как обитаемость экипажа, приносится в жертву непосредственно боевым качествам. Естественно, в такой ситуации еще несколько сотен лишних рыл помимо самой команды делали нахождение на борту просто невыносимым. Люди были набиты буквально как сельдь в бочке, хуже, чем черное дерево на торговцах рабами, перевозящих негров через океан. Там каждому человеку выделялось хотя бы 1,5 квадратных метра, у туликов не было и этого. Радовало только то, что в такой толкучке было не холодно, за бортом температура болталась в районе 2-3 градусов выше нуля, и в ином случае вполне можно было бы неслабо околеть за время морского перехода. Понятное дело, что полноценно управлять боевым парусником, ставить и убирать паруса, ходить галсами, в такой обстановке было просто невозможно, поэтому загруженные подобно Ноевому ковчегу линейные корабли были взяты паровыми фельдмаршалами на буксир, по одному кораблю на фрегат, что давало возможность держать полный ход в 5-6 узлов, или переводя на время означало, что время всего путешествия продлится не меньше 3 суток, если, конечно, никакого шторма случайно не приключится. По счастью, с погодой повезло, и к месту назначения эскадра 3 паровых фрегата, 2 парусно-винтовых корвета, 5 линейных кораблей, 3 парусных фрегата и 10 разнокалиберных транспортников вышло без особых приключений. Пара порванных буксировочных фалов, мелкая поломка машины одного из корветов, только месяцем ранее вступившего в строй, и сотни квадратных метров заблеванных палуб не в счет. Это так, мелкие шероховатости. Уже на подходе к Стамбулу генералов и старших офицеров собрали на флагмане флотилии фрегате фельдмаршал Шереметьев, где командир 4 армейского корпуса генерал-лейтенант Остин Сакин собственно и довел до них поставленную задачу. Господа, Дмитрий Ерофеевич, несмотря на несколько бледный от постоянной морской качки оттенок лица, выглядел подчеркнуто торжественно. Даже его усы, казалось, стояли вертикально вверх, подобно взявшим на караул гвардейцам. Его императорское величество Николай Павлович доверил 4 корпусу честь осуществить вековую мечту всех христиан и освободить Царьград от осман. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. На 10 секунд в кают-компании стало совсем тихо, настолько, что был слышен только мерный перестук работающей на холостом ходу машины и доплеск бьющих в борт волн. О том, что они отправляются не на увеселительную прогулку, было понятно давно, но большинство считало, что целью будет именно защита Стамбула от захвативших большую часть Малой Азии египтян. Во всяком случае, именно к такому выводу можно было прийти, изучив последние новости с полей дипломатических сражений, развернувшихся вокруг турецкой проблемы. «Это что же, крест над Святой Софией вновь будет поднят?» – пробормотал в полной тишине полковник Званцев, который слыл в 18-й Тульской самым глубоко погруженным в церковные дела. Офицер дернулся, как будто испугавшись собственных слов, а потом широко перекрестился. За ним повторило большинство собравшихся. «Именно так, господа офицеры, наша цель — высадиться в порту Царьграда и, не суетясь, взять под контроль город, не допустив в нем большой крови, пожаров, погромов и прочих непотребств. А турок возражать не будет, ваше превосходительство?» — последовал резонный вопрос из зала. «Там береговые батареи, флот, не хотелось бы по зимней погоде купаться в морской водичке, так и отморозить себе можно чего-нибудь». По кают-компании прокатился вал смешков, ошарашенные новостями офицеры немного пришли в себя. Турецкий султан самолично и спросил у нашего императора военной помощи, поэтому береговые батареи стрелять по кораблям под Андреевским флагом не будут, с улыбкой покачал головой Остин Сакин. «Есть надежда, что получится высадиться без сопротивления со стороны турок, ну а когда наш корпус займет порт, дворец, заблокирует армейские казармы и возьмет под контроль другие точки согласно плану, протестовать уже будет поздно». Ну а дальше генерал-лейтенант довел до собравшихся офицеров достаточно простой, в общем-то, план предстоящей операции. В самом Царьграде должны были высадиться 2 пехотные, 18-я Тульская и 28-я Рязанская, плюс корпусная артиллерия. 11-я Воронежская дивизия вместе с саперными частями и половина эскадры при этом по плану плыла дальше и брала под контроль Галлиполийский полуостров, запирающий вход в Мраморное море. Конная дивизия, входящая в 4-й корпус, осталась временно под Одессой просто потому, что перевозить несколько тысяч лошадей было просто ни на чем. «А как же мы, Дмитрий Ерофеевич, пролив то запрем?» — нахмурил брови генерал Сенцов, который рисковал пролететь мимо больших наград. «Очевидно, что офицер, участвующий в захвате Царьграда, получит целую тележку орденов и повышений по службе, а его, уже, казалось бы, на пороге пещеры Али-Бабы, отправляют неизвестно куда еще и ставя задачу, которая пехотной дивизии была явно не по силам. Батареи Европейского берега мы возьмем. Не думаю, что с этим будут проблемы. Но вот в специалистов, способных сходу использовать захваченные пушки, тем более больших калибров, у меня в дивизии просто нет. А из винтовок по кораблям палить прикажете? Не прикажу. Генерал-лейтенант явно был доволен тем, что сама поставленная задача занять турецкие батареи в проливах сомнений у Сенцова не вызвала. Сейчас в Одессе грузит на корабли специально сформированный орудийный наряд большой мощности, ну и артиллеристов к нему с запасом. Хватит и на свои пушки и турецкие занять. Это дело, тут же обрадовался командир 11-й Воронежской дивизии. Глядишь, и ему наград отсыпет, коли получится какую турецкую лоханку на дно пустить. Совещание в итоге продлилось недолго. Каждый командир получил подготовленную заранее карту с нанесенными на нее пометками первого, второго и третьего очередных целей, были определены будущее место расположения штаба корпуса, розданы актуальные шифровальные таблицы, несмотря на то, что шанс перехвата и тем более прочтения некого написанного на русском языке донесения в турецком городе был ускользающе мал, готовились все равно к любой неприятности, а также проведено короткое обсуждение того, что делать, если планы вдруг пойдут наперекосяк, начнут стрелять турецкие батареи, найдется вдруг боеспособный отряд в городе, который сможет контратаковать русских раньше времени или гражданское население начнет бузить. Последнее было наиболее вероятным и наиболее опасным. Все же в Стамбуле в эти времена около 600 тысяч человек, а если брать ближайшую округу, то, наверное, весь миллион. Немалая сила сама по себе. И последнее, Остин Сакин обвел глазами офицеров. Главное, не упустить султана. Как запахнет жареным, он вероятно попытается сбежать. Если у него, не дай бог, получится, он сможет переправиться на азиатский берег и прибиться к каким-нибудь англичанам. Вместо молниеносной операции по захвату проливов Россия может получить долгую тяжелую войну. Думаю, не нужно объяснять, что нам на ордена рассчитывать в таком случае не придется. 3 января 1837 года русские корабли впервые вошли в Босфорский пролив парадным ордером, без каких-либо досмотров или любимых местными чиновниками бюрократических проволочек. Наоборот, с береговых батарей холостыми выстрелами салютовали пришедшим на выручку русским, надеясь, что уж теперь столица будет в безопасности и никакие египтяне Стамбулу будут уже не страшны. На русских же кораблях настроение было совсем не праздничное. Напряжение, с которым моряки вглядывались в нависающие над водной лентой пролива высокие берега, казалось, можно было резать ножом. И неудивительно, узкий пролив сам по себе идеальная ловушка. Окажется дальний выход в Мраморное море заблокированным, начнут с холмов палить турецкие батареи, придется самым пошлым образом выбрасываться на берег, поскольку с такой дистанции даже обычные тяжелые чугунные ядра будут прошивать борта кораблей едва ли не на вылет. А учитывая забитые десантом нижние палубы, тут уже не сбежать, ни ответным огнем огрызнуться, такая мясорубка получится, что не хочется даже представлять. Страх и ужас, в общем. Но нет, никто по русским кораблям стрелять не стал. Караван беспрепятственно миновал узости. И вот уже по правому борту показалась столица некогда сиятельной, а нынче изрядно потускневшей порты. Согласно плану корабли, перевозящие 18-ю Тульскую должны были швартоваться в порту Еникопе, во внешней части разросшегося за века города. Тулякам предстояло занимать левый берег Золотого Рога, поэтому, когда корабли с 28-й Рязанской начали отворачивать вправо, готовясь швартоваться у дворцовых причалов на правом берегу Золотого Рога, напротив старого города, на уходящих дальше кораблях их проводили только внимательными взглядами. Кто-то крестился, кто-то вполголоса чертыхался, кто-то просто молчал. Впрочем, уже спустя 20 минут и дивизии генерал-майора Шванка пришло время покидать свои временные деревянные вместилища и выползать на свежий воздух. Воздух на берегу Босфора и правда был свежим, зато погода радовала. Казалось, они всего за 2 недели переместились из зимы. В Туле в конце декабря температура стабильно держалась в районе минус 10 градусов, в самую настоящую весну. На берегу Мраморного моря вовсю светило солнце, а термометр показывал честные 7 градусов тепла. Зеленела трава, шелестели листьями совершенно не собиравшиеся желтеть на зиму деревья и кусты, и даже пахло совсем по-другому. Одуряющий контраст. Едва борта кораблей поравнялись с причалами, были сброшены трапы и на берег хлынула волна немного ошалевшей от трехдневного плавания пехоты. Адоевский принялся командовать шванг, едва его нога ступила на твердую, не раскачивающуюся поверхность. На тебе порт. В первую очередь нужно выгрузить хотя бы четверку пушек и картечные заряды. На узких улицах она будет куда эффективнее, чем фугасы. Все было расписано заранее, кто в какой последовательности выгружается, и какие части города занимает, что с другой стороны совсем не отменяло желание генерала проконтролировать процесс и не допустить обычного армейского бардака. Полностью исключить накладки, естественно, все равно не получилось. И высадка началась не совсем в том порядке, в каком планировалось, и пару орудий в спешке утопили совершенно армейским способом, а причалы в умах командиров, способные вместить в себя бесконечное количество людей и снаряжения, очень быстро заполнились, из-за чего темп разгрузки резко снизился. Опомнились турки только через 2 часа. Сначала на причал прибыл какой-то портовый чиновник, безмерно удивленный высадкой десанта. Поскольку изначально речь шла только о приходе кораблей для контроля проливов, насчет пехоты никаких договоренностей не было. Русские при этом никакой агрессии не проявляли, поэтому и на объявление войны все происходящее было похоже мало. Полковник Адоевский, чьи солдаты меж тем потихоньку рассредоточивались по территории порта и к которому собственно обратился важный турок, банальным образом упал на дурочку. Типа, я не я, и корова не моя. Есть приказ передислоцироваться в Стамбул для защиты местного населения, а кто это согласовывал, когда, зачем, ищите командиров и разбирайтесь с ними, а у меня приказ. Где командиры? Вестимо где? В Санкт-Петербурге. Закончилась эта благостная неопределенность с первым же выстрелом. Кто шмальнул первым, неизвестно, не сохранила этого факта история. Может, турок какой излишне бдительный попался, не пожелавший пропускать толпу вооруженных геуров, свободно шастающих по улицам города, может, у кого-то из русских нервы сдали. Да и не важно это, если честно. Ну а дальше на улицах древнего города развернулся натуральный ад. Как это часто бывает, известие о вошедших в город русских солдатах распространилось со скоростью лесного пожара, и паника тут же охватила сразу всех. Часть жителей схватилась за оружие и попыталась отбить нападение, что сразу привело к большой крови. На узких улицах залпы скорострельных русских винтовок выкашивали турок десятками и сотнями, а где не справлялось ручное оружие, вступала артиллерия, и тогда места становилось мало вообще всем. При этом какого-то скоординированного и организованного сопротивления защитники оказать просто не могли. Еще в октябре буквально все оставшиеся у султана резервы были переправлены на азиатский берег Босфора для того, чтобы не допустить выхода египтян к столице. В Стамбуле же осталось едва ли несколько сотен самой сомнительной ценности бойцов без тяжелого вооружения. Всякие старики и инвалиды, вооруженные древними, помнящими, кажется, еще времена Сулеймана Великолепного, карамультуками. Набранная сбору по сосенке армия в 40 тысяч человек как раз в этот момент маневрировала около Измита, сдерживая наступление Ибрагим Паши. Почему в кавычках? Очень просто. Наследник египетского престола и не собирался брать Стамбул на копье, а лишь отрабатывал свою часть договоренности по разделу османского государства на троих. И взятие русскими столицы должно было поставить в этом деле жирную точку. Часть горожан принялось хвататься за имущество и пытаться сбежать из города, другая наоборот, решила, что пришло наилучшее время, чтобы хорошенько пограбить, свести старые счеты и отомстить за вековые обиды. Именно для недопущения резни христианского населения часть десантированных ранее бойцов была в первую очередь отправлена на защиту армянских и греческих кварталов Царьграда. Да и в принципе христиане составляли около половины населения города, поэтому допускать откровенных бесчинств русские не собирались. Повезло еще в том, что город был сплошь каменный и не так сильно опасался большого огня, в противном случае в этот январский день он выгорел бы дотла. То тут, то там поднимались чадящие столбы черного дыма, и никто не торопился их тушить. Каждый был занят делами куда более важными и срочными. Кто-то делил власть, кто-то имущество, а кто-то и жизнь. Если с туликам с взятием районов Балат, Фатих, Саматья, а также главных расположенных на этом берегу христианских святынь, включая Святую Софию, в целом повезло, то вот прорваться в дворец Топкапы оказалось несколько труднее. Его обороняла гвардия, да и местные мусульмане как-то сами с началом большого шухера стали стекаться сюда, то ли чтобы защитить своего лидера от неверных, то ли в надежде наоборот эту самую защиту получить самим. Так или иначе, когда передовые роты 69-го Рязанского пехотного полка достигли разбитого перед дворцом парка, все прилегающие улицы оказались достаточно плотно забиты возбужденными горожанами. Попытка разогнать их несколькими залпами успеха не возымела. Турки, не считаясь с потерями, бросились на своих обидчиков и даже сумели нанести рязанцам существенные потери. Несколько отбившихся от основных сил взводов, оказавшихся запертыми на тесных улочках турецкой столицы, в итоге были буквально разорваны жаждущими чужой крови османами. Действия в городе осложнялись еще и тем, что тут практически не было безопасного тыла. Зачищать каждый дом не было ни времени, ни сил, а без этого в любой момент, там, где, казалось, противника уже нет, и ты сам туда-сюда прошел 4 раза, могла показаться очередная банда мародеров или просто прилететь порция свинца из окна. Чтобы пальнуть в спину захватчику, много ума не надо, а пуля от этого менее смертельной не становится. Батарею Семенова ко дворцу раздраженно скомандовал недовольной задержкой и незапланированными потерями генерал. Патронов не жалеть, кто хотел сбежать уже сбежали, остались только те, кто готов там и умереть. И лучше пусть они, чем мы. Опасность потери темпа в таком деле была очевидна и не нуждалась в объяснении. Сумей турки прийти в себя и полноценно сорганизоваться, задавит числом, несмотря на потери. На то, чтобы разогнать собравшихся защитников дворца, понадобилось ровно 10 пушечных выстрелов, после чего частью оглушенные, а частью просто перепуганные до безумия люди, те, кто смог пережить обстрел, конечно же, бросились прочь. А поскольку дворец находился на оконечности своеобразного полуострова и был с 3 сторон окружен водой, с 4-й находились весьма злые русские, по многие рванули прямо в воду, надеясь доплыть до спасительного азиатского берега. 2-километровый пролив с учетом еще и достаточно сильного течения удалось преодолеть немногим. В итоге прорваться ко дворцу рязанцы смогли только сильно во второй половине дня. Роскошные помещения султанской резиденции при этом уже явно успели обнести самые предприимчивые жители города, которые с подходом русских солдат тоже сделали ноги. По пустым коридорам топкапы только ветер гулял, а помещения несли на себе следы недавнего разгрома, то тут, то там валялись мертвые тела. Частью это были дворцовые слуги, частью султанские гвардейцы, но больше всего, явно случайных, пожелавших немного поживиться людей. Но хуже всего было то, что самого султана во дворце не было, и никто не мог сказать, в какой момент он успел улизнуть. Выжил он вообще или упокоился на дне пролива. Бои в городе продолжались целых 5 дней и закончились только с подходом подкреплений с большой земли, перекинувших на берег Босфора еще несколько гвардейских полков, перевезенных в зону проливов во второй волне. Вернее, в третьей, второй волной в Дарданеллы была доставлена тяжелая артиллерия и еще кое-что для контроля этого водного пути. Российские войска потеряли при взятии города всего около 900 человек убитыми и порядка 1500 ранеными. Среди мирного населения жертв было куда больше, как бы ни на 2 порядка. Естественно, в основном пострадала мусульманская часть города, хотя и среди греков с армянами тоже были погибшие. Турки же, несмотря на все заверения захватчиков в том, что никакого насилия не предполагается, стали активно убегать из Царьграда. Буквально все лодки, баркасы и даже плоты, которые были в наличии у живущих по берегам пролива людей, пошли в дело, а за возможность переправиться на азиатский берег в какой-то момент натурально платили золотом. Еще недавно люди бежали с того берега на этот, а теперь поток развернулся на 180 градусов, такая вот ирония историческая. Русские этому процессу не препятствовали, поскольку глобально им мусульмане в Царьграде были не нужны, и их самостоятельное бегство в итоге было наиболее простым и удобным решением. Казалось, несмотря на пропажу султана, его никто не видел среди живых, но и тела не находили, что на этом тщательно подготовленная авантюра и закончится. Однако, как оказалось в дальнейшем, на этом все только начиналось. Глава 2. После взятия Царьграда события понеслись вскачь с просто ошеломляющей скоростью.